Глава пятая. Вау. Всю дорогу я пытался воскресить в памяти родные места. Фары моей машины образовывали в ночи световой тоннель. Вау. Самый большой в округе городок, построенный по последней моде. В центре сквер, где с утра до вечера прогуливались местные пижоны. В одном из подобных местечек и я провел свою юность. Их много на юге страны. Я добрался до Уала в 11 часу, на улицах почти не было машин. Замедлил ход и поехал в том направлении, где, насколько я помнил, должен был находиться отель. Я не ошибся. Световая вывеска гласила «Отель Андерс». Вход в отель расположен между магазинами готового платья и ювелирным. Оба были уже закрыты, но ярко освещены. Я вошел в отель и попал в небольшой холл, где находилось бюро администратора. Позади виднелась лестница. В холле были установлены автоматы с сигаретами, а на металлическом стенде красовались дешевые книжки. В углу работал вентилятор, но, тем не менее, было очень душно. За столиком сидела толстая женщина с седыми, коротко остриженными волосами и лицом, как у бульдога. В кресле, развалившись, спал молодой негр в куртке и в огромных сапогах. Женщина устало подняла на меня глаза. «Что вам угодно?» «У вас найдется номер с ванной и окнами, выходящими на улицу?» Она кивнула. Я заполнил карточку. Она нагнулась и пролаяла: «Раймонд!» Негр продолжал сладко спать. Я положил заполненную карточку и повернулся в его сторону. В это время женщина снова окликнула его: «Раймонд!» Он что-то заворчал и слегка пошевелил ногой. Видимо, посчитал, что этого вполне достаточно. «Оставьте его в покое», — сказал я, — «я сам донесу свои чемоданы». «Гараж находится позади отеля. Ваш номер 3», — она кивнула в сторону коридора. «Чемоданы пронесете через черный ход». Я завел машину в гараж и вынул из нее свои вещи. Кольт и бинокль были уложены в чемоданы, а пишущую машинку я оставил в багажнике, так как она была мне пока не нужна. Взяв в руки чемоданы и магнитофон, я прошел через черный ход в отель. Мой номер представлял собой классический пример комнаты отеля 3-й категории. Железная кровать, простое покрывало, ветхий ковер и комод. Единственное, что привлекло мое внимание, — это окно. Правда, штора была опущена, но интуиция подсказала мне, что выходит оно именно туда, куда нужно. Подняв штору, я выглянул в окно. Что ж, отлично. Отсюда был виден весь сквер. И если он живет в Уале, я рано или поздно его увижу. С северной стороны из кинотеатра выходили люди, другие торчали в закусочной в конце улицы, кое-кто прогуливался по тротуару. Я отступил от окна и стал шарить в чемодане в поисках бинокля. Вынув его из футляра, устроился у окна. Люди приблизились ко мне, красивые девушки, мужчины всех возрастов и обличий. Я не видел никого, кто был бы похож на миссис Кеннон, но мужчин высокого роста было великое множество. «Это Техас, а здесь очень много высоких мужчин. Да, мне будет нелегко». Разглядывая через бинокль сквер, я увидел на противоположной стороне светящуюся надпись, частично скрытую от меня: «Нон Отос». «Должно быть, это как раз то, что мне нужно. Я знал, что в числе других предприятий Кеннон имел и автомобильное агентство». Мне была видна большая часть громадного выставочного зала, машины, дверь, которая, по-видимому, вела в контору, а справа куча всяких деталей. Я спрятал бинокль в футляр и открыл магнитофон. Установил его позади письменного стола и включил. Микрофон я положил под одеяло, набросив сверху еще свою куртку. Он, конечно, не будет так укутан в той нужной мне обстановке, но зато там наверняка будет более просторное помещение. Пройдя в ванную комнату, я открыл кран, через какое-то время закрыл и стал тихонько насвистывать модную мелодию. Вернувшись в комнату, я снял телефонную трубку. Мне ответила дама-администратор. «Не могли бы вы разбудить меня в 6 часов, если не трудно?» — попросил я. «В 6 часов? Хорошо, сэр». Я вынул из кармана монетки и положил их на комод. Из открытого окна до меня доносились шумы ночной улицы. Со скрипом затормозила чья-то машина, и юный голос произнес «Салют красоткам». Я решил, что этого вполне достаточно. Перемотав пленку, я включил кнопку воспроизведения и поставил его на самую малую громкость. И тем не менее я услышал, как полилась вода в умывальнике и даже скрип своих ботинок по линолеуму ванной, потом мой свист. Женщина-бульдог приняла мой заказ, закончил магнитофон демонстрировать свое качество словами «Салют, красотка». «Отлично», — сказал я себе, перемотал пленку и спрятал все в футляр. Потом разделся и погасил лампу. Было очень жарко, и простыня прилипала к телу. Я снова встал и запустил вентилятор, прикрепленный к потолку. Стало гораздо лучше. 50 тысяч, 75, 100... «Ничего себе мечта», — подумал я с холодной улыбкой. «Если мне удастся их заполучить, значит, я просто везунчик». Когда я проснулся, не было еще и 6. Начинался новый день, очень важный день в моей жизни. Спрыгнув с кровати, я подошел к окну и отодвинул немного занавеску. В такой ранний час сквер еще пустовал. Утро было безветренным, прохладным и каким-то необычно бодрящим. С северной стороны сквера возле кинотеатра было открыто кафе. Рядом с ним стояло несколько машин. На моих глазах двое мужчин в касках и офицерских погонах сели в одну из них и уехали. Наверняка работники пожарной охраны. «За работу!» — сказал я себе и отправился в душ. Зазвонил телефон. 6 часов, сэр», — вежливо сообщил мне мужской голос. «Значит, та женщина с седыми волосами и Раймонд уже сдали дежурство?» Когда я спустился вниз, это предположение подтвердилось. За конторкой сидел человек лет 50 с приветливым лицом. За стеклами очков поблескивали живые проницательные глаза. Я положил на стол ключ от номера. «Доброе утро!» — приветствовал я его. «Доброе утро!» — ответил он. «Вы пока остаетесь у нас?» «Еще не решил точно. Вообще-то я еду на озеро Свенсон отдохнуть и порыбачить, но, возможно, задержусь здесь до завтра. Не совсем хорошо себя чувствую. Наверное, съел вчера вечером что-то не совсем свежее». «Боли в желудке?» — участливо спросил он. «Да нет, боли нет. Просто расстроился немного. Пойду в кафе, выпью апельсинового сока, да приму пару таблеток аспирина, а там будет видно». Я вышел на улицу и направился к кафе. Там было несколько человек, в основном люди в касках и дорожные рабочие. Блондинка-официантка протянула мне тосты и чашку кофе. Я проглотил этот скудный завтрак, купил 2 пачки сигарет и вернулся в отель. В сквере по-прежнему никого не было. «Ну что, полегчало?» — спросил меня администратор. «Да и сам еще не знаю. Я взял со стенда 2 потрепанные книжки, положил 50 центов и забрал свой ключ. Хочу полежать немного. Скажите уборщице, чтобы в мой номер не заходила. Сможет убраться позже». «Хорошо», — ответил он, потом добавил. «Вообще-то можно позвать врача, если хотите». «Нет, не беспокойтесь. Думаю, ничего серьезного. Надо просто полежать немного». Я поднялся в свою комнату. Становилось жарко. Я разделся, достал бинокль и положил его на ковер. Туда же бросил пачку сигарет, спички и пепельницу. После этого уселся на ковер и приподнял занавеску 20 сантиметров. Отсюда я мог видеть почти весь сквер, будучи никем не замечен. Моя сторона отеля до полудня будет в тени. Я курил сигарету за сигаретой. Время шло. Уже солнце осветило огромную витрину выставочного зала «Кэнон Отос». Иногда перед ним останавливались машины, выходили люди и исчезали в выставочном зале. Я внимательно к ним приглядывался, особенно к высоким мужчинам. Но никто из них не был похож на меня. Постепенно меня стало раздражать мое занятие. Я немного изменил положение. Потом взглянул на свои шрамы и еще раз проклял этого пьяницу. Я схватил бинокль. У входа в выставочный зал остановилась какая-то женщина. Не миссис Кеннон, та была брюнеткой. На девушке было голубое платье и белые туфельки. Через плечо висела сумочка на длинном ремне. Казалось, она ждала, что перед ней распахнут дверь. Я быстро перевел бинокль по направлению ее взгляда и невольно задержал дыхание, но в следующую минуту разочарованно вздохнул. Мужчина, подходивший к ней, действительно очень походил на меня, но у него были слишком длинные и светлые волосы. Тем не менее, я проводил их взглядом и увидел, что они прошли через весь зал и исчезли в конторе. Наверное, в этом зале работает много людей. Я все время держал бинокль наготове и следил за сквером. Вскоре начали открываться магазины, на тротуарах значительно прибавилось народу, и следить за движением стало труднее. Неожиданно я замер и почувствовал, как кровь прилила к голове. К южной стороне площадки подкатил открытый «Шевроле». За рулем сидел мужчина с широкими плечами и темными волосами, по крайней мере, так мне показалось в то короткое мгновение, когда он попал в поле моего зрения. В следующую секунду он снова нажал на газ, и машина свернула в переулок. «Ну что ж, кое-что уже есть. Он похож на меня. И машина напоминала мою. И, может быть, именно этого человека я ищу?» Я прождал его возвращения еще несколько минут, однако он не появился. «Что же там может находиться в этом переулке? Гараж для служащих? Какие-нибудь склады? Ведь все магазины и конторы располагались в сквере или на площади, у которой заканчивался сквер. На углу этой улицы находился доходный дом, рядом магазин Тенни и бакалейная лавка. Ближе ко мне была парикмахерская и маленькая лавчонка ювелира. За бакалеей я увидел спортивный магазин, а сразу за ним — красильню. Я рассматривал поочередно все двери, фасады и витрины. Магазины к этому времени уже были открыты, за исключением магазина спорттоваров и красильни. Опустив бинокль, я снова стал смотреть на тротуар. И вдруг замер. Дверь в спортивный магазин уже была открыта. Видимо, кто-то открыл ее изнутри. Я внимательно пригляделся к витринам спортивного магазина. Там было много всяких товаров для рыбной ловли. Потом перевел бинокль на вывеску «Телланд». Что ж, проверить все равно надо, чтобы потом не грызли сомнения. Я поднялся и взял телефонную книгу. Полистав ее и найдя нужный номер, я вернулся на свой наблюдательный пункт с телефоном. Длина шнура позволяла это проделать. Укрепив бинокль в нужном мне направлении, я поднял телефонную трубку. «Соедините меня, пожалуйста, с номером 2279», — сказал я, когда мне ответил служащий отеля. «Одну минутку, пожалуйста». Я слышал, как он набирал номер, потом, как кто-то снял трубку и сразу же прильнул к окулярам бинокля. Да, несомненно, это был он, человек, приехавший в открытом «Шевроле». Я затаил дыхание. «Алло, магазин спорттоваров «Талант» слушает». Было странно видеть, как шевелятся его губы и одновременно слышать его голос по телефону. «Простите за беспокойство», — сказал я. «Надеюсь, я не оторвал вас от какого-нибудь срочного дела. Я только хотел у вас узнать, как в настоящее время клюет рыба на озере Свенсон?» «Судя по имеющимся у меня сведениям, неплохо и лучше всего на живца. А кто со мной говорит?» «Вы меня не знаете. Я приехал из Бомонта. Один из друзей сказал мне, что вы, возможно, введете меня в курс дела. Джордж Телланд, сказал, он отличается хорошей памятью. Ведь именно с Телландом я говорю. Да, но меня зовут не Джордж, а Дэн — поправил он меня. «Дэн, ну, конечно же, Дэн, прошу прощения. Так значит, клев там неплохой». Я внимательно следил за каждым его движением. Глядя сейчас на него, склонившегося немного к аппарату, я был почти уверен, что это он. Правда, для того, чтобы окончательно в этом убедиться, мне нужно увидеть его в том положении, в каком я видел его, когда он уходил из квартиры Пурвиса. В этот момент у меня мелькнула неплохая мысль. «Кстати», — прервал я его, — «у вас случайно не найдется спиннинга с длинной леской?» «Нет, к сожалению, сейчас нет. Но подождите минутку, я все-таки проверю». Я увидел, как он выпрямился и подошел к полке, где лежали коробки с принадлежностями для рыбной ловли. Я отчетливо видел его в бинокль. Да, сомнений быть не может, это он. Та же широченная спина, те же плечи, те же приплюснутые уши, те же темные и коротко постриженные волосы. Тоже ощущение молодости и огромной физической силы. Все сомнения сразу исчезли. Я разговариваю с человеком, который убил Пурвиса.